Глава 4. Часть 2. Черный рыцарь напал на Йохана. Ответьте на мой глаз и явитесь из мира света. Ангел огненной темницы Амифатнас. Перед Йоханом появились два духа света. Дыры вместо их лиц были направлены на черного рыцаря. Жители иного мира подняли руки вверх. На их телах были доспехи адского пламени. Защищая Йохана, они бросились на врага. Нелепица. Черный мечник взмахнул одной рукой. Два духа двигались вокруг, зажимая. Первым делом мечник пронзил грудь одного, а когда выхватил оружие, разрубил от живота и до плеча. Разрубленное тело духа упало на землю. Но так он открылся перед духом, что был позади. Он вытянул пылающую руку и коснулся спины. От горячего пламени броня исказилась. Но тут черный рыцарь взмахнул мечом, и рука второго духа упала. Второй удар отрубил голову. Третий попал туда, где должно было находиться лицо. А четвертый вонзился на уровне сердца. Разделенный на 5 частей дух исчез в магическом свете. Просто не лепится. Пробормотал рыцарь. Йохан посмотрел на деформированную спину. И правда ужасающий мечник. Он сильнее меня, Филиппы или Матфея. Но на рыцаре Кровавого Тумана должен был сработать адский огонь ангела. В таком случае можно было уничтожить доспех с владельцем. Черный рыцарь оставался спокоен. Но раз доспех так искажался, значит металл был раскален. К плоти должен был прилипнуть расплавленный металл, и враг должен был получить сильный ожог. Ответьте на мой глаз и явитесь из мира света! Ангел огненной темницы Амифатнас! Йохан снова использовал призыв. Теперь явились 4 духа без лиц, и лишь с верхней неорганической частью тела. Как и на предыдущих, на них были доспехи из огня. Они по кругу обошли черного рыцаря и приближались к нему. Снова использовал эти игрушки? Черный мечник взмахнул одной рукой, державший меч. К нему со всех сторон приближались сущности, облаченные в пламя. А он прорвался, размахивая мечом. Разлетелись головы и руки духов. Но дух с наполовину срубленным лицом не пал, а подошел из слепой зоны и обхватил мечника со спины. От доспехов стал подниматься дым. Ощущался запах горелой плоти. Говорил же, не лепится. Мечник высоко поднял ногу. Он сломал шею духу, а потом ударил по спине. Дух отпустил руки, упал и растворился в свете маны. Он с легкостью разобрался даже с 4 противниками. Но спине врага сильно досталось. И все благодаря адскому пламени огненного духа Амифатнас. Йохан не мог управлять таким большим числом духов, как Матфей. Но его призванные существа были куда лучше, чем фенмерксы. Амифатнас могли создавать пламя, и огонь, который был на их телах, усиливался маной, потому температура была куда выше. И если такой коснется человека, тот мгновенно обратится в пепел. В этот раз расплавился металл на талии. Противник уже не может двигаться как раньше. Еще немного и получится его убить. Нужно поскорее разобраться с ним и отправиться к кардиналу Зебедая. Пока Йохан думал так, кое-что случилось. Деформированный металл начал извиваться, точно был жидким, и принял изначальную форму. Йохан не верил своим глазам, но случилось именно это. Быть не может, неужели это проклятый металл Даурайт? Мужчине тоже доводилось слышать о нем. Во время войны одна страна использовала Даурайт, называемый проклятым металлом. Он бесконечно поглощает ману владельца, но благодаря этому броня могла похвастаться высокой прочностью и возможностью восстанавливаться. Когда-то броню назвали несокрушимой, но не способные выдержать того, сколько маны у них забирают, многие воины высохли прямо внутри доспехов и погибли. Верно. Даже спросил. Похоже, ты не смог скрыть своего удивления. И все же грубо называть броню проклятой. Просто не так много людей могут с ней сладить. Жар проник, и металл точно был деформирован. Доспех должен был превратиться в горячий гроб, благодаря адскому пламени. Но мечник, похоже, вообще не переживал из-за этого. Что же там под доспехом? Почему ты так спокойно стоишь после адского пламени? На вопрос Йохана черный рыцарь усмехнулся. Думаешь, я отвечу на этот вопрос? Если хочешь знать, одолей меня. Выпускай трехголового ангела. Я вас уже изучил. Так у нас получится поиграть. Черный рыцарь поднял меч. Йохан следил за его единственной рукой. Он не был пустым, а еще с помощью Даурайта мог создать недостающую часть брони. Вряд ли у него нестандартный метод восстановления. Не хочешь? Не заставляю. Когда убью тебя, снова нападу на Ламбера. Роза Межмирья безжалостна и щепетильна. Пока она внизу, Зебедай не выжить. С мечом в руках он подходил к Йохану. Пламя, обратись в тигра! Маг направил на противника руку, пламя обратилось в пятерых тигров. Огненные звери устремились к черному рыцарю. И для чего нужна эта магия? Продолжая медленно идти, мечник взмахнул оружием. Каждый взмах рассекал огненных зверей и заставлял исчезать. Йохан использовал их как щит, а сам направился в башню упокоения. Наблюдавший за ним мечник пораженно покачал головой. Какой трус. Я разочарован. Один из толпов просто решил сбежать. Ты правда думаешь, что у тебя получится? Черный мечник последовал за ним в башню упокоения.